Глава 24. Хейвард внимательно следил за всем, что происходило вокруг него. Целая группа мужчин разной комплекции и внешности шагали вперед, в сторону пологой насыпи, ведшей к проходу, за которым оказался длинный тоннель, освещенный артефактами, вмонтированными в потолок. Хейв старался не пропустить ни одной детали. Интуитивно силился нащупать магические потоки, но по-прежнему его окружало нечто жиденькое, едва уловимое. Невнятные крошки желанной энергии. Лиса бодро вышагивала рядом с отцом, но молчала. Даже ни разу не оглянулась на него, Хейварда. И это отчего-то его обижало, хотя он ее видел, считай, первый раз в жизни. Возможно, они были знакомы раньше, до того, как он все забыл. Но ответа на этот вопрос, как ни напрягал память, не находилось. Постепенно толпа втянулась в еще один ход. Вся его арка переливалась вязью символов. «О, великий Хеймдаль!» Это были руны. Мужчина, растолкав соседей, замер напротив рунописи и принялся внимательно изучать сказанное. «Защита от нечисти, защита от животных, защита от умертвей, ограничитель дикой маны?» — шептал он. Его брови поднимались все выше. «А вот блок на подземную хворь настроен на постоянную работу». «Прикольно, да?» Заговорщически шепнули сбоку, настолько неожиданно, что он едва заметно вздрогнул. Завораживает. Угнетает только, что вот тут и тут грубо рубится поток сырой маны, увы, на постоянной основе. А всяким тварюшкам вход свободный, сразу после завершения рабочего дня. «Здесь все понимают рунопись», — уточнил Хейв, покосившись на забавную девчонку. «Некоторые. Но манипулировать и приводить их в действие могут лишь маги-рунологи, у которых дар к рунам заложен в генах. А также я». Вероятно, и ты сможешь. Надо будет потом тебе самого себя проверить. Например, мой отец, он знает их все, даже способен составить простые комбинации. А вот напитать руны энергией, ни своей, ни дикой, у него никогда не выйдет. Но у папы других талантов в достатке, так что он вовсе не в обиде. Да, я очень хочу попробовать свои силы в рунном колдовстве. Да только, как ты верно заметила, энергии в пространстве чуть. Считай, ее и нет вовсе, так, на понюхать. Ага. Кивнула Лиса, заткнула большие пальцы рук за веревку, выполнявшую роль ремня, и непринужденно перекатилась с пятки на носок и обратно. «Но не грустите, мы направляемся на -5. Арки там пока нет. Дикой маны хоть лопатой ешь». «Звучит отлично», — кивнул Хейв, снова невольно заряжаясь от девушки позитивом. «Пойдемте, а то папа уже сердиться начинает». Лиса, извиняющаяся, оглянулась на замершего чуть поодаль отца. Хейв тоже посмотрел на Хога, но бородатое лицо последнего было, как и всегда, слегка бесстрастно. И снова они движутся в потоке людей, строго прямо, до следующей арки. Перед ней аркой тоннель уходил в две разные стороны. «Там», — Лиса махнула рукой налево, — «путь на ферму слизней, а там», — взмах направо, — «лестница, ведущая на -3». «Что за слизни?» — заинтересовался он. «Фу, да». Скривилась Лиса, будто съела что-то страшно кислое. «Лучше вам не знать». Их троица значительно отстала от основной части мужчин, свернувших направо, потому лишних ушей рядом не наблюдалось. Девушка хотела что-то добавить, но не успела. Из темного угла на них стремительно кинулась тень. Хог вскинул руку, рефлекторно формируя фаербол, но у него вышел только пшик. «Не надо!» Одновременно с этим воскликнула Лиса. «Ипи!» «Кто это?» — уточнил Хейвард, хмуро рассматривая крысу-переростка. «Его зовут Рори. Это детеныш серого горосаха. Какое-то время внешне они сильно похожи на роттеров, но потом меняются и вырастают в опасных монстров». «Почему его пропускают артефакты?» «Ну...» — замялась Лиса. «Я кое-что сделала, и он теперь спокойно ходит по шахтам, без страха попасть под силу магии и рун-ограничителей». «Как интересно». Негромко проговорил он в ответ. Протянул руку к животному. Рори сначала недоверчиво замер, забавно пошевелил кончиком носа, а потом доверчиво подставил голову Хейву. «Ипи-пи?» «Ага, Хейвард мой друг», — ответила Лиса. «Эй, вы двое!» Гулкий бас Хога разнесся по опустевшей части пещеры. «Лиса, ты можешь и передумать, ферма ждет тебя, и твой червяк тоже». На слове «червяк» мужчина обреченно вздохнул. «А вот Хейварду точно надо подпитаться сырой маной, иначе так и будет хворать». Спорить девушка не стала. Буквально с места рванула вперед, промчалась мимо отца и исчезла за поворотом. На минус четвертом этаже, в самом конце штрека, в боковых выработках, трудились шахтеры. Отовсюду слышался мерный стук кирки о породу, дробный перестук зубила гнезда с кристаллами, перебранка горняков. В неярком свете осветительных артефактов поблескивали капли конденсата на неровных сводах, а в воздухе висела плотная пыльная взвесь, оседающая на одежде и лицах трудяг. На минус пятом та же картина, с одной лишь разницей. Основная часть добытчиков сконцентрировалась в начале. «Это новый этаж», — прогудел Хок и двинулся дальше. С каждым шагом Хейвард все сильнее ощущал потоки магической, дикой энергии нового для него мира. Шаг, еще один, и он вдруг почувствовал, как кончики пальцев закололо, а по позвоночнику словно пробежал разряд молнии. От неожиданности мужчина замер на месте, закрыл глаза и с непередаваемым наслаждением втянул полной грудью сырой воздух. Зрение само перестроилось на магическое, и он наконец-то смог увидеть разноцветные колдовские потоки, жгутами извивающиеся в пространстве. Впереди нет арки, потому сырая мана проникает сюда почти без проблем. Боковые артефакты сдерживают ее, но их одних все же недостаточно. Негромко поделилась с ним информацией Лиса. Но Хейв не ответил. Все его существо стремилось вобрать в себя как можно больше живительной, колдовской силы. «Но не буду мешать тебе заряжаться. Кстати, ты стал похож на восковую фигуру». Все же услышал он веселый, звонкий голос новой знакомой справа от себя. «А я пойду покажу им всем мастер-класс по извлечению кристалла из капсулы. Правда, придется притвориться и пару раз промазать, чтобы было правдоподобно. Хочу избежать дополнительных вопросов». Ее слова вдруг сильно заинтриговали. Пусть с трудом, но он все же разлепил веки. Огляделся, а Лиса и след простыл. Девчонка убежала, оставив его одного, действительно, как истукана, замершего посреди тоннеля. Догнал он ее минутой позже. Лиса находилась в окружении 5 крупных мужчин. Позади нее, безмолвной поддержкой, высился Хок. «Итак, девочка, раз уж ты хочешь попасть в группу Хейварда Сульберга, то тебе придется доказать свои способности. Вон там ниша, в ней гнездо с кристаллом. Увы, он не пустышка. Почему увы? Потому что если ты его испортишь, ваш контракт на время пребывания в Варге продлится еще на 5 лет». «А сколько вообще мы должны отработать?» — задала Лиса неожиданный вопрос. «Хм, такие данные сложно удержать в памяти. Слишком много у нас жителей». Уклончиво ответил все тот же мужчина, рассеянно касаясь своей смоляной косы, спадавшей до лопаток. Статный представитель человеческой расы щеголял в длинном сюртуке из темно-синего сукна, лацканы которого были искусно расшиты золотой нитью. Одеяние, достойное главы города. Безупречный образ градоправителя дополняли жилет из парчи с витиеватым узором, массивная серебряная цепочка старинных карманных часов и трость из черного дерева с изящным серебряным набалдашником. На правой руке поблескивал массивный перстень с городской печатью, символом его власти. «Так я приступаю, мастер Эрик?» Лиса не стала заострять внимание на расплывчатом пояснении градоначальника. «Приступай!» Дал добро щеголь и посторонился, пропуская экзаменуемую. Но тут он увидел Хейва и не стал скрывать удивление, воскликнул. «О, ты очнулся! Рад, весьма рад. Раз уж ты тут, пойдем с нами, посмотришь, как она выполнит задание. Все же дочь Хога хочет стать частью именно твоей команды». Брюнет насмешливо изогнул брови и шутливо, приглашающе повел рукой. Лацкан его камзола приподнялся, и Хейвард увидел золотой браслет, украшавший запястье градоправителя. Артефакт. Рассмотреть бы поближе, чтобы понять, какую функцию он выполняет. Тем временем Лиса прошла в небольшую боковую пещеру, осмотрелась и заприметила в дальнем углу выступ. Это и было гнездо. Девушка приблизилась к нему и некоторое время внимательно изучала со всех сторон. А через несколько минут, вынув из своей сумки зубило и молоток, приступила к работе. Хейв, продолжая напитываться маной, следил за ее действиями магическим зрением. Он отчетливо видел, что за каменной оболочкой находится нечто пульсирующее, полное природной магии. И в этом маленьком, размером с детскую ладонь предмете, этой магии в 1000 раз больше, чем в нем самом и окружающих разумных. Концентрированная, густая, Ее хватит надолго. Тук-тук-тук, крак. Тук-тук-тук, крак. Каменная ракушка медленно, но верно расходилась по шву. Тук-тук-тук, крок. Ах, мимо, как жаль. Наигранно сочувствующе воскликнул мастер Эрик. Ты повредила гнездо, но не критично. Мой тебе совет, продолжи с другого края шва и иди к центру. Так, есть шанс, что тебе все же удастся пройти это испытание с честью. Глава Варга говорил что-то еще, а Хейф, налюбовавшись начинкой капсулы, плавно перевел взор на Лису. И у него перехватило дыхание. Сердце замедлило бег, чтобы через секунду грохнуть в шокирующе быстром темпе. Дочь Хога сияла силой и дикой магией. Вся, с ног до головы, до кончиков волос. И кроме него, кажись, никто этого не видел.